Глава 25. Аэропорт Лас-Пальмас, Канарские острова. Утро воскресенье, 24 декабря. 00:10. Когда баки Гольфстрима заполнились, из ниоткуда возникла машина с двумя мужчинами, намеревающимися поговорить с заправщиком. Они стояли неподалеку от топливозаправщика и обменивались оживленными тирадами на испанском. Говорили они слишком быстро, чтобы Юрий Стебленко мог что-то понять. Стебленко почувствовал, как напряглось его тело, когда он увидел, что служащий неожиданно повернулся и указал на Гольфстрим. Раньше Юрий видел, как парень заглядывал в салон. Любопытство испанца было слишком велико, чтобы чувствовать себя спокойно, а теперь случилось что-то еще. Но двое мужчин запрыгнули в машину и унеслись так же быстро, как появились, оставив служащего наедине с Юрием, не представив никаких объяснений. Заправщик нацарапал цифры на выписанном от руки счете и протянул его пилоту, которого считал арабом. Юрий заплатил американскими долларами, включив туда же и чаевые в размере $200, зная, какая последует реакция. Стебленко понял, что этот человек думает об арабах. Мужчина в глубине души пренебрежительно отнесется к этому, но чаевые возьмет. Заправщик пересчитал деньги и, поблагодарив, спрятал лишнее в карман. Он начал уже поворачиваться, когда Юрий схватил его за плечо и развернул. «Сеньор, ¿qué es la problema? ¿Con sus amigos?» Парень выглядел так, словно попал в ловушку. «¿Qué?» «Sus amigos en el automóvil?» «¿Qué dice nos ellos a usted?» Заправщик удивленно покачал головой. «Вы говорите по-английски?» – спросил Юрий. Служащий кивнул. «Да, немного». «Ладно, давайте попробуем по-английски. Ваши друзья были чем-то взволнованы. Что случилось?» «Мои друзья?» «Амигос, в машине». «Ах, си». Лицо испанца чуть просветлело. «Это, странное происшествие на Тенерифе. Мои друзья говорили мне об этом». Стебленко склонил голову на бок. «Что случилось на Тенерифе?» Мужчина снова кивнул. «Большой самолет приземлился там с болезнью на борту. Они сели без предупреждения и хотят горючего». «Это Сиэта 747, компренде?» «Си», — ответил Юрий. «Я понимаю, что такое 747». «747 — это самолет с четырьмя двигателями, а у этого только три. Один упал с него». Эти слова вонзились в Юрия, словно сверкающая молния. Он старался сохранить самообладание, но голова у него кружилась. «Боинг 747 без одного двигателя, полный больных людей». Единственное возможное объяснение – это рейс 66. Каким-то образом они ускользнули, и его ракета только выбила двигатель. А служащий продолжал говорить. «Они угрожают управляющему аэропортом, если горючее не будет заправлено». «Угрожают?» «Си, если аэропорт не даст топлива, они выпустят своих больных пассажиров и всех заразят». Юрий схватил мужчину за плечо. «Самолет все еще там?» Парень выглядел озадаченным. «Я не понимаю, сеньор». «Этот 747, он все еще на Тенерифе?» Испанец медленно поднял руки ладонями вверх. «Я не знаю. У вас есть радио? Вы выходите на связь с вашим начальником? Вашим хефе?» «Си». «Позвоните ему». Юрий сунул ему в руку $200 и увидел, что тот рассматривает деньги, подняв брови. «Позвоните ему и попросите его выяснить, не вылетел ли самолет с Тенерифе. Си?» Служащий слегка улыбнулся. «Си, сеньор». Желание вернуться в Гольфстрим, завести двигатели и немедленно подняться в воздух переполняло Юрия. Он видел Тенерифе на карте. Это недалеко. Стебленко помнил название острова с того страшного столкновения двух Боингов 747 на земле. У него есть возможность оказаться там через 30 минут, но еще надо решить, что делать по прибытии. Все его будущее, его и Ани, зависело от того, удастся ли уничтожить этот самолет. Заправщик достал большую переносную рацию из своей машины и стал разговаривать с диспетчером. Сначала последовала пауза, потом прозвучал ответ. Служащий повернулся к Юрию. «Он говорит мне, что слышал сообщение по радио. Самолет пока там, но готов вылететь и завел свои двигатели». «Muchas más gracias, сеньор», — сказал Юрий и пустился бежать к открытой двери Гольфстрима. Заправщик следил со все нарастающим любопытством, как пилот в арабском головном уборе мчится к своему самолету. Английский этого араба звучал очень по-американски. И странно, — подумал он, — что новости о Боинге 747 вызвали такую реакцию. Почему араб так торопится? Испанец задумчиво почесал голову. Отдел ситуационного анализа Белого дома. 19:20. 00:20. Президент Соединенных Штатов прислонился к панели связи, скрестил руки на груди и попытался сосредоточиться на том факте, что американский авиалайнер, предположительно атакованный террористами и упавший в Атлантику, на самом деле стоит в терминале аэропорта на Канарских островах без одного двигателя. Присутствие приписанного к штатам биологического кошмара на испанской земле не прошло незамеченным. Быстро нарастающее дипломатическое землетрясение распространяло ударные волны из эпицентра в Мадриде, и целая плеяда официальных лиц из государственного департамента беспорядочно кружили по отделу ситуационного анализа вместе с трехзвездным генералом ВВС и заместителем директора ЦРУ Джоном Ротом, который и сообщил президенту о последних событиях. «Господин президент», — говорил ему Рот, — «сейчас из аэропорта в Мавритании на Тенерифе вылетает Си-17. У них на борту несколько врачей с биологически безопасными костюмами. Как может подтвердить присутствующий здесь генерал Лоусон, один из пилотов Си-17, резервист, летчик гражданской авиации, умеющий управлять Боингом. Если дела пойдут все хуже и хуже, он может сам отогнать этот проклятый самолет в пустыню». Президент поднял руку, чтобы остановить Рота. «Вы хотите мне сказать, что командир лайнера отказывается лететь дальше?» Тот покачал головой. «Мы не знаем, сэр. Экипаж отключил все радиоприемники и отказывается говорить с кем-либо, кроме властей аэропорта. Они требуют горючего и угрожают выпустить зараженных пассажиров, если его не получат. Испанское правительство до смерти напугано. А вы, ребята, не подумали о том, что капитан может пытаться достать горючее, чтобы вылететь в пустыню?» Задал вопрос президент. «Сэр», — продолжал Рот, — «мы не знаем, что он планирует, но единственная возможность такова. Командир собирается вернуться назад в США. Проблема в том, что мы обсудили вопрос, куда безопаснее всего послать самолет. Ответ единственный – Мавритания или подобное место в Сахаре. Если Боинг направится куда-нибудь еще, он будет представлять собой огромную угрозу для цивилизации. Вы помните детали наших прошлых бесед?» «Я ясно все помню», – заметил президент. «Но я не слышал о результатах вскрытия профессора». Рот выглядел сбитым с толку. «Я… прошу прощения, сэр. Я думал, что вы видели записку, которую я послал вам раньше». «Коротко доложите мне, Джон». Рот кивнул. «Из Киблавика произошла утечка информации, якобы вскрытие доказало, что профессор заражен. Это исходило не от работавшей там нашей бригады. То, что они обнаружили, не дало возможности сделать вывод. Не было доказательств, способных ясно увязать вирус с сердечным приступом. Но то, что нашли патологоанатомы, также не опровергает возможность заражения профессора. У нас просто нет способа узнать о том, что он не был заразным». «И что это нам дает?» Рот поджал губы и взглянул прямо в глаза президента. «У нас есть предполагаемое присутствие патогена четвертого уровня, которое мы не сможем ни доказать, ни опровергнуть. Хелмс точно был заражен, этот вопрос снят. Даже если у него болезнь не вошла в активную стадию, он мог заразить всех в этом самолете. Если мы будем считать иначе, то рискуем развязать мировую эпидемию исторического масштаба. Иными словами, нам нужно по меньшей мере еще 3 дня и электронный микроскоп, чтобы проверить образцы из Баварии и Исландии». Некоторое время президент изучал лицо собеседника. «И что же вы конкретно предлагаете, Джон?» «Ну, мы, разумеется, попросили испанское правительство не выпускать самолет». «Разумеется». «Но если он все-таки взлетит и направится не в пустыню, какие варианты решения нам предлагает ЦРУ?» «Я предоставляю вам роль ведущего советника, учитывая ваш опыт в международных вопросах. Мне сказали, что наш армейский исследовательский центр в Форт-Детрике передает дело вам, потому что они не знают, что это за вирус». Джон Рот быстро взглянул на свои ботинки, потом поднял глаза и посмотрел на генерала ВВС, с которым он обсуждал возможные варианты, затем снова на президента. Джон Рот быстро взглянул на свои ботинки, потом поднял глаза и посмотрел на генерала ВВС, с которым он обсуждал возможные варианты, затем снова на президента. «Сэр, если командир Боинга отказывается от сотрудничества и направляется в любое другое место, кроме Мавритании, я не знаю другого способа справиться с ним, кроме силы». Президент распрямил руки и отошел от панели связи. Его рот приоткрылся. «Вы предлагаете мне сбить самолет самим, если он не подчинится? Какой-то чертов террорист уже пытался это сделать, и весь мир теперь смакует по CNN детали. Вы говорите мне, что мы можем угрожать нашим согражданам тем же, а мы даже не уверены, что они инфицированы?» Рот кивнул, потом затряс головой. «Не только пригрозим, господин президент. Учитывая реальную биологическую угрозу, которую они могут нести, и в зависимости от того, куда они направятся, нам, может быть, придется это сделать». Вашингтон Хайт, 19.12. Получив подтверждение, что рейс 66 находится на Тенерифе, Расти Сэндерс решился сделать один очень опасный звонок старому другу в разведывательное управление Министерства обороны США. Разговор длился недолго и проходил по незащищенной линии, а приятель-аналитик был начеку и не слишком рад услышать от работника ЦРУ о предательской операции внутри управления. Но все-таки он записал номер сотового телефона Шерри и пообещал проследить за событиями с точки зрения РУМО. Расти осторожно опустил всякое упоминание о своих контактах с командиром авиалайнера. «Я бы не стал этого делать даже ради тебя, Расти», — сказал его приятель, — «если бы я не считал твою озабоченность оправданной. Я знаю, что ты работаешь над проблемой со вчерашнего вечера». «Я очень ценю это, Стэн». «Ладно. Только тот, кто был внутри этой операции, может знать, что вы, ребята, обскакали нас вчера вечером. Заманчиво теперь выяснить, почему Джон Рот так хотел побить нас. Держу пари, это просто межведомственное соперничество. Я буду на связи». Надо было еще раз позвонить капитану Холланду, но Расти видел, что пора убираться из комнаты Холлингсвортов. Они и так уже слышали слишком много. Они с Шерри поблагодарили супружескую пару и вышли в коридор. Заметив тележку горничной справа, они повернули налево и торопливо вышли на пожарную лестницу в конце коридора. Шерри инстинктивно приложила палец к губам и вернулась к маленькому прямоугольному окну, чтобы оглядеть коридор. Никого не было видно. «Что дальше?» – спросила она. Ты включила свой сотовый телефон?» Женщина кивнула. «Куда мы пойдем?» «Самолет все еще на Тенерифе, верно? Они ждут от нас какой-нибудь информации?» Расти покачал головой и посмотрел в сторону коридора. «Нет. Холланд не решил, куда лететь и улетать ли вообще. Мне нужно позвонить еще раз и выяснить, каков его план, на случай, если у нас есть возможность помочь. В ближайшие 20 часов он может говорить спокойно только с нами». Шерри молча снова оглядела коридор. Она заметила человека в темном костюме, выходящего из лифта. Он свернул по коридору в противоположном от них направлении. Но Шерри продолжала наблюдать, как мужчина прошел мимо тележки горничной, постучал в дверь в дальнем конце коридора и стал ждать. Он осторожно огляделся по сторонам, достал ключ и открыл дверь. Через секунду незнакомец скрылся в номере. Расти почувствовал, как Шерри нервничает все больше. «Ты думаешь, этот тип ищет нас?» – спросил он. Она кивнула, продолжая смотреть в окошко. «Я тоже так думаю. У меня противное чувство, Шерри. Очень неприятное ощущение, что Рот собирается попытаться решить эту маленькую проблему, избавившись от нас. Или я говорю, как параноик в бреду?» Шерри Эллис безразлично посмотрела на него, потом склонила голову к плечу. «Мы подозреваем, что Джон Рот помог Акбаху выйти на этот самолет. И нам также известно, что кто-то пытался сбить Боинг, и нападавшему удалось лишить лайнер одного двигателя. Но мы не знаем, кто это был. Если на самом деле Рот в ответе за это, ты и, вероятно, я мешаем ему. Управление больше не убивает людей, согласно официальной версии, но если Рот совершил то, о чем мы думаем, то он играет не по правилам». «И каков вывод?» – поторопил ее Расти. «Ты не параноик. Может произойти все, что угодно. Не забывай о громилах в твоей квартире». Они стали спускаться по лестнице, больше не оглядываясь. У них за спиной человек в темном костюме вышел из номера и прошел короткое расстояние до тележки горничной. Горничная находилась в дальней комнате, и ему пришлось постучать по открытой двери, чтобы привлечь ее внимание. Если кто-то прячется на 14 этаже и отказался от ее услуг, она должна знать об этом. «В здании обязательно есть служебный лифт», – заверила Шерри своего спутника, и они обнаружили его на 5 этаже. Шерри была уверена, что лифт привезет их в служебное помещение в подвале, и оказалась права. Выйдя из служебного лифта, они беспрепятственно прошли сквозь комнату отдыха персонала и поднялись вверх по пожарной лестнице в заднюю часть ресторана. «Здесь должен быть черный ход на кухню», – прошептала Шерри. «Оттуда мы сможем выбраться на улицу». Глава группы из двух человек, посланный разобраться с Расти Сэндерсом, посвятил часть своего времени наблюдению за вестибюлем и 6 выходами одновременно. Он говорил в свой прикрытый ладонью микрофон, входя в служебное помещение гостиницы, чтобы еще раз проверить черный ход. Агент поворачивал обратно, когда Сэндерс собственной персоной вошел на кухню и прошел мимо него, направляясь к черному ходу. Женщина следовала по пятам. У него не было времени, чтобы предупредить напарника. Большая часть персонала была занята. Сэндерс и его спутница находились в заднем коридоре, вокруг ни души. Время отличное. Агент сделал шаг вперед. «Прошу прощения, сэр, мэм, не могли бы вы подождать минутку?» Расти слышал голос, но решил двигаться вперед, словно обращались не к нему. Следующий окрик заставил его остановиться и оглянуться. К ним подходил мужчина лет 45 с широкой улыбкой на лице. Расти едва осознавал, что Шерри тоже остановилась, обернулась и теперь шла обратно к нему. Мужчина широко обезоруживающе улыбался. «Вероятно, служба безопасности отеля», — решил Расти, обеспокоенный этим вмешательством. «Да», — сказал он. «Пожалуйста, могу я попросить ваше удостоверение личности?» — спросил охранник, ожидая, что они оба начнут рыться по карманам в поисках требуемого. Как только доктор взялся за свой бумажник, мужчина сунул руку в пиджак и достал пистолет с глушителем. «Расти, осторожно!» Предупреждение Шерри заставило Сандерса поднять глаза, но слишком поздно. Дуло было направлено прямо ему в грудь, и Шерри застыла на месте в ожидании неизбежного глухого хлопка. Вместо этого мужчина снова улыбнулся. Не опуская пистолета, он сказал. «Доктор Сэндерс, мы вас ждали». «Кто это мы? И опустите эту штуку», – произнес Расти. Его собеседник покачал головой. «Вы здорово огорчили нас, пока мы пытались вас найти. Предполагалось, что вы позвоните». «Команда Рота», – пришел к выводу Сандерс. Рот велел ему найти отель и позвонить. «К чему пистолет? Если вы из управления, то зачем пистолет?» Агент поднес другую ладонь ко рту и заговорил в микрофон, договариваясь со своим напарником, что тот подгонит их машину к черному ходу. Затем он взглянул на Шерри, держа Расти под прицелом. «Мы все объясним в свою очередь». Мужчина пистолетом указал на Шерри. «А это кто?» Расти молчал. Шерри поколебалась, потом вышла вперед. «Я личный помощник Джона Рота. Кто вы, черт возьми, такие?» Агент дрогнул. Это было незначительное секундное колебание, но на короткое мгновение вся миссия оказалась под сомнением. Фамилия Рота была произнесена довольно властно. «У Рота есть помощник. Что ей здесь делать? Если он убьет не того?» Пока мужчина лихорадочно задавал себе эти вопросы, Шерри увидела, как его пальцы чуть разжались. Ствол дрогнул. Она начала широко улыбаться и поднимать руки над головой, чтобы отвлечь его взгляд, вспоминая в этот момент годы тренировок ради уничтожения вооруженного человека, стоящего перед ней. Изо всех сил женщина ударила его в пах. Указательный палец агента немедленно отпустил спусковой крючок. Теперь его рука беспомощно цеплялась за рукоятку пистолета, пока боль, сильнее которой он никогда не испытывал, перерезала его пополам и сводила судорогой мышцы живота. Мужчина дернулся вперед, его глаза выкатились, он даже не слышал собственного крика боли. А Шерри выбила у него оружие, отшвырнув его в сторону. «Подбери пистолет!» – велела она Расти, вышедшему из ступора. Он направил оружие на агента, который не хотел драки. Шерри проверила у мужчины внутренний карман, вырвав передатчик, и крикнула работнику кухни. «Вызовите полицию! Через несколько секунд сообщник этого типа будет у черного хода! Заприте его там!» Сбитый с толку служащий выглядел испуганным до смерти, когда Шерри вложила пистолет ему в руку. «Держи ублюдка на мушке! Это убийца!» Она схватила Расти за руку и поволокла через кухню к выходу сквозь двойные двери, ударив при этом официанта, который выбрал именно этот момент, чтобы войти. Они подбежали к парадному входу. Шерри распахнула дверцу стоявшего поблизости такси и прыгнула в машину, а Расти упал следом за ней. «Поехали!» – скомандовала она. «Куда?» – поинтересовался шофер. «Прочь отсюда! Поезжайте на юг по направлению к аэропорту!» Пожилой негр нажал на газ, выводя машину на проезжую часть. Расти довольно долго пытался отдышаться, чтобы взглянуть на своего компаньона. «Ты, наверное, изуродовал того парня, знаешь? Ты не понимаешь ситуацию, верно, доктор? Он собирался отвезти нас куда-то». «Ага, поговорить или умереть. Ты помнишь, я сказала, что мы можем ждать чего угодно? У него мог быть приказ избавиться от нас. 2 выстрела в голову. В сердце стрелять не нужно. Ребята-оперативники всегда говорят о таких методах. Обычно, чтобы напугать всех. Но, черт побери, покажи мне ствол пистолета, и я не стану делать ставок». «Ты серьезно? Правда?» Она кивнула. «Может быть, там они запланировали спрятать наши трупы. Ты и я, мистер, просто бы перестали существовать. Управление стало бы слать обеспокоенные запросы для официальных протоколов. Тем временем они бы кое-что поправили». Расти молча уставился на нее. Шерри снова покачала головой. «Мы в большой беде, Расти. Пока мы можем подставить Джона Рота, мы на мушке. Даже если этот громила хотел только поговорить». Водитель срезал еще один угол на сногсшибательной скорости, и Расти нагнулся вперед. «Не так быстро. Нам не надо, чтобы нас остановили». Шофер кивнул, улыбаясь про себя. «Пассажир желает быструю езду, пассажир ее получит». Из сумочки Шерри раздалось попискивание. Она достала сотовый телефон и протянула его Расти. «Это тебя, держу пари». Звонил приятель Расти из разведывательного управления Министерства обороны США. «Что-то случилось», — сказал он, — «и это его очень беспокоит. ВВС и флот получили задание на поиск и уничтожение. Стэн очень боялся, что мишенью станет рейс-66». «Найти и уничтожить? О чем ты говоришь? Они на Тенерифе. Это передавали по CNN». «Они там были, Расти. Самолет улетел около 20 минут назад, не оставив следа. Там есть план полета в Исландию, но никто этому не верит. Власти считают, что лайнер направляется на запад. Возможно, назад в Штаты». «Господи!» – воскликнул Сэндерс. «Кто отдал приказ расстрелять их?» «Белый дом, Расти». «Разумеется, мне не стоит тебе об этом говорить. Но кто-то там наверху сошел с ума. Ты можешь себе представить последствия? Я должен идти. Посмотри, что ты можешь с этим сделать». Расти поблагодарил его, выключил телефон и передал слова приятелю Шерри, которая массировала ушибленную ногу. «Постарайся позвонить ему», — сказала она. «Мы движущаяся мишень, и они, очевидно, не знают, кем я была раньше. Они еще не вышли на этот телефон». Борт рейса 66. Джеймс Холланд и Дик Робб договорились о полетном курсе перед тем, как последние галлоны горючего закачали в баке Боинга. Они также аккуратно просчитали способность самолета подняться в воздух на 3 моторах почти с полным грузом горючего. Это на грани возможного, но реально. Запустив 3 оставшихся двигателя, Холланд не встретил никакого сопротивления, двигаясь по рулежной дорожке к концу восточной взлетной полосы. Он немедленно повернул и дал равномерные обороты двигателям 2 и 3, чтобы начать разбег с симметричной тягой, включив первый двигатель тогда, когда скорость достигла 80 узлов. Лайнер медленно разогнался, достигнув скорости отрыва как раз в тот момент, когда красные огни в конце взлетной полосы грозили исчезнуть под его носом. Холланд поднялся на 1000 футов и повернул на север в соответствии с планом полета. Он выключил радиоответчик и ни с кем не разговаривал. В 50 милях севернее острова Холланд опустил машину до 150 футов и начал долгий, медленный поворот к западу. Это было частью плана. Делать вид, что направляешься к Исландии, а на самом деле лететь на запад. Рэйчел Шервуд отвела его в сторонку, прежде чем командир вернулся в кабину пилотов. «Куда вы решили отправиться?» «Если никто не заболеет в ближайшие 10 часов, я собираюсь лететь либо на Барбадос, либо на Виргинские острова». Рэйчел выглядела изумленной. «Вест-Индия? Почему?» «Достаточно близко к Майами для средств массовой информации. Через несколько часов за нами будут следить телекамеры, никто не осмелится напасть на нас при таком наблюдении. И как только станет ясно, что никто на борту не болен и не заражен, то все это закончится». «Мы можем просто прилететь и приземлиться?» Холланд кивнул. «Я думал о том, чтобы просто вынырнуть и приземлиться в Майами, в Чарльстоне. Или в Вашингтоне, округ Колумбия. Но у нас все еще есть радиолокационные посты на побережье. И нас довольно скоро обнаружат. К Кто-нибудь может запаниковать и начать стрелять. Барбадос или Виргинские острова должны быть открыты для самолета, летящего почти у самой воды. Мы опустимся вниз через 400 миль. Это должно сработать, как и на Тенерифе. Раздался звонок. Холланд передал управление второму пилоту и включил связь. Капитан Холланд, Джеймс, это Расти. Электроника искажала голос, но Холланд его узнал. Это Джеймс Холланд. Мне плохо вас слышно. Волна электронных помех прошла по линии. Вы? Где мы? Да. Неожиданно на линии стало чисто. Холланд рассказал доктору об их местоположении и их плане. Вы не можете этого сделать, Джеймс. ВВС и флот разворачивают операцию поиска и уничтожения. У меня есть информация, что они могут попытаться сбить вас. И если вы приблизитесь к материковой части Соединенных Штатов, они так и поступят. Джеймс Холланд взглянул на Рэйчел. У нее на лице появилось выражение глубокой озабоченности. Не было времени объяснять ей, что сказал Сэндерс. Теперь у него в ухе был непрерывный гудок, слышный и ей за несколько шагов. «О, Господи! Это батарейка! Батарейка кончается!» — сказала она. Холланд снова вернулся к телефону. «Расти, вы уверены? Вы уверены, что не пустили по нашему следу военных? Вас считают беспрецедентной биологической угрозой для человечества, Джеймс. Здесь есть никому не подконтрольные люди, принимающие решения. Вы можете направиться еще куда-нибудь? Если вы найдете какое-нибудь отдаленное место и отсидитесь еще 20 часов, и никто из вас не заболеет, то сможете отправиться домой». «Куда, черт возьми? У меня ограниченная дальность полета из-за трех двигателей. У нас почти нет еды. Единственное, чем мы владеем в изобилии, это вода». Предупреждающий писк батарейки стал настойчивее. «Какова ваша дальность полета, Джеймс?» «Я полагаю, 4000 миль без осложнений. Это чуть больше, чем 10 часов лета. Мы смотрим карту». Рэйчел помогла ему развернуть навигационную карту на центральной панели, а командир положил телефон на колени. 4000 миль – это Исландия, Канада, материковая часть США, Южная Америка, Вест-Индия, россыпь островов Южной Атлантики, плюс большая часть Африки и Европы. Отдаленное место. Нам нужно отдаленное место. Место, где нет американского военного присутствия. Маленькая точка, изображающая крошечный остров, наиболее выступающий конец горного пика, возвышающийся посреди Атлантики в 1000 миль отовсюду, привлекла его внимание. Джеймс Холланд грубо подсчитал расстояние. Затем наклонился и ввел координаты долготы и широты в бортовой компьютер. До острова оказалось 3400 миль. Они могли туда долететь. И никто на Земле не будет ждать их там. Дик, я ввожу эти координаты. Включи инерциальную навигационную систему и направляйся на этот остров. Дик робко кивнул. Джеймс Холланд поднял телефон. Расти, я собираюсь вернуть на юг, на остров Вознесения. Мне понадобится узнать, что там у них есть. Телефон молчал. Холланд обернулся к Рэйчел. У тебя есть запасная батарейка? Она уже отрицательно качала головой. В чемодане. Насколько я понимаю, отсюда мы не можем попасть в багажное отделение. Командир обескураженно покачал головой и протянул ей телефон. Это был наш последний друг. Он передал Рэйчел и Дику новость о том, что вооруженные силы США идут по их следу. «Неужели они на самом деле это сделают, Джеймс?» – спросил Дик, широко открыв глаза. «Неужели наше собственное правительство попытается нас убить?» Джеймс Холланд фыркнул и несколько секунд смотрел за окно, в темноту ночного неба. Потом встретился с Робом взглядом. По меньшей мере, ближайшие 20 часов у нас нет друзей, Дик. Мы мышка, и одному Богу известно, сколько кошек охотятся за нами.